Глава 11. Подарки к Рождеству. «Пахнет снегом», — сообщила Джейн, когда вся троица вышла из автобуса. «Рождественской елкой», — прибавил Майкл. «Жареной рыбой», — сказала Мэри Поппинс. Других запахов они не успели почувствовать. Автобус остановился у самого большого магазина в мире. Через два шага они были у его входа. «Можно сначала мы посмотрим витрину?» — спросил Майкл, прыгая на одной ножке от радостного возбуждения. «Пожалуйста», — коротко ответила Мэри Поппинс. Но Джейн с Майклом не удивила ее кротость. Больше всего на свете Мэри Поппинс любила смотреться в витринные стекла. Пока они любуются игрушками, книжками, ветками астролиста и сливовым тортом, Мэри Поппинс будет любоваться собственной персоной. «Смотрите, смотрите, самолеты!» — закричал Майкл. За стеклом, подвешенные на проволоке, летали игрушечные самолетики. «Майкл, посмотри!» — воскликнула Джейн. «Какие славные куколки в одной кроватке! Как ты думаешь, они шоколадные или из фарфора?» «Взгляните на эту особу», — сказала себе Мэри Поппинс. «Что за прелесть! Эти перчатки с меховой опушкой! У нее никогда еще таких не было! Ей в жизни не надоест любоваться ими!» Насмотревшись на них, она медленно оглядела себя с ног до головы. Пальто, шляпка, шарф, туфли. И она сама внутри всего этого. Ни одна леди на свете не выглядит так элегантно и впечатляюще. Но зимние дни коротки, а дому надо быть к послеобеденному чаю. И Мэри Поппинс со вздохом оторвалась от своего отображения в стекле. — Идемте скорее в магазин, — сказала она, но, войдя туда, как прилипла к галантерейному прилавку. Понадобилось, видите ли, купить черные нитки к величайшему неудовольствию Майкла и Джейн. — Отдел игрушек вон там, — напомнил ей Майкл. — Благодарю тебя, но я знаю, и не тычь, пожалуйста, пальцем, — сказала Мэри Поппинс, расплачиваясь за катушку с убийственной медлительностью. Наконец они все-таки добрались до Деда Мороза. И подумать только, он согласился даже выбирать им подарки, а это, ох, какое трудное дело! — А я знаю, что подарить папе, — сказал Майкл, увидев заводную железную дорогу со светофорами. — Ему очень понравится. Правда, он целый день в Сити, но я буду ее караулить. — А это маме, — сказала Джейн, катая кукольную коляску. — Она давно о такой мечтала. Может, мама даст мне иногда с ней поиграть? Для близнецов Майкл выбрал пакет булавок. Для мамы — конструктор, для Робертсона — заводного жука, для Эллен — очки, хотя зрение у Эллен было отличное, а для миссис Брил — шнурки. Для ботинок ничего, что она всегда ходит в тапочках. Дольше всего Джейн выбирала подарок для мистера Банкса. Наконец нашла чудесную белую манишку. А для близнецов книжку «Робинзон Крузо». Вырастут и будут читать. — А пока я ее почитаю, — сказала она, — я уверена, они мне ее дадут. Мэри Поппинс тем временем припиралась с Дедом Морозом из-за куска душистого мыла. — Я очень вам советую купить красный парус, — убеждал ее Дед Мороз в отчаянии, что попалась такая несговорчивая покупательница. — А я предпочитаю ночные фиалки, — стояла на своем Мэри Поппинс. — Боже мой! — вдруг воскликнула она, поглаживая мех на правой перчатке. — Давно пора чай пить. — Чай не волк. — В лес не убежит, — мрачно сказал Майкл. — Никто тебя не просил зубоскалить, — произнесла Мэри Поппинс таким тоном, что Майкл подумал, а ведь и вправду никто не просил. — Дети, пора домой, — прибавила она. — Вот они, эти слова, которые Джейн с Майклом так боялись услышать. — Еще 5 минуточек, — взмолилась Джейн. — Пожалуйста, Мэри Поппинс. — У вас такой прекрасный вид в этих перчатках! — подольстился Майкл. Мэри Поппинс внутренне оценила похвалу Майкла, но налезть, однако, не поддалась. «Никаких 5 минут!» — отрезала она и, поджав губы, поспешила к выходу. «Господи!» — думал Майкл, шатаясь под тяжестью покупок. «Хоть бы один раз смягчилась!» Мэри Поппинс не шла, а летела, и детям пришлось спуститься за ней в припрыжку. Дед Мороз помахал им рукой. Снежная королева на елке и другие куклы шептали, печально улыбаясь, «Возьмите нас домой, хоть кто-нибудь!» Самолеты махали крыльями и тоненькими птичьими голосами просили, «Хотим летать в небе, отпустите нас!» Джейн и Майкл старались не слышать этих соблазнительных голосов. Какая глупость, какая жестокость побыть в отделе игрушек всего какой-то час. Приключение началось, когда они подошли к выходу. Только хотели толкнуть стеклянную дверь и выйти наружу, как к входу с той стороны подбежала поблескивающая детская фигурка. — Смотрите! — в один голос воскликнули Джейн с Майклом. — Господи, спаси и помилуй! — выдохнула Мэри Поппинс и остановилась, как вкопанная. — Еще бы! Девочка была почти раздета. Ее блестящее голенькое тельце окутывала легкая голубая дымка, точно кто-то оторвал клочок неба и накинул на нее. Девочка, как видно, не умела проходить сквозь вращающуюся дверь. Она кружилась и кружилась внутри, и чем сильнее толкала дверь, тем быстрее кружилась, весело при этом смеясь. Вдруг легким рывком она выскочила из двери и замерла на цыпочках, глядя то в одну, то в другую сторону, точно искала кого-то. Увидела Джейн с Майклом, Мэри Поппинс, и лицо ее просияло. — Вот вы где! — подбежала она к ним. — Спасибо, что подождали. Боюсь, я немного опоздала. И девочка протянула блестящие ручки к Джейн и Майклу. — Ну что? — сказала она. — Рады меня видеть? Ответьте, да, да, да, да, — улыбнулась Джейн. Кто бы мог сказать «нет», увидев этого милого, сияющего ребенка. — Но кто ты? — спросила она. — Как тебя зовут? — спросил Майкл, не отрывая от нее глаз. — Кто я? Как меня зовут? Неужели вы не узнаете меня? — Да, конечно, конечно. Девочка была удивлена и чуть обижена. Посмотрев на Мэри Поппинс, она продолжала. — А вот она знает меня, а вы нет, а я была уверена, что знаете. В лице Мэри Поппинс мелькнула догадка. Глаза загорелись синими огоньками, точно в них отразилось голубое сияние девочки. — Твое имя начинается на «М»? — спросила она. Девочка от радости подпрыгнула на одной ножке. — Ну, конечно, и вы его знаете. Майя! Я Майя! Она повернулась к Джейн с Майклом. — Теперь узнали меня? Я вторая звезда в созвездии Плеяд. Старшая сестра Электра не может надолго отлучиться. Она сидит с Меропой. Меропа совсем маленькая, а между ними еще 5 сестер. Нас всего 7, все девочки. Мама сперва расстраивалась, а теперь очень довольна. Майя попрыгала немного и продолжала тоненьким взволнованным голоском. — Ах, Джейн! Ах, Майкл! Я так часто любую с вами сверху. И вот, о радость, я говорю с вами. Я все-все знаю про вас. Майкл не любит причесываться, а у тебя, Джейн, на каминной полке, в банке из-под варенья дроздиное яйцо, а у вашего папы на макушке лысина. Мне он очень нравится. Это он нас познакомил. Помните? Прошлым летом как-то сказал вечером, посмотрите, это Плеяды, 7 звездочек, они самые маленькие на небе, одну даже не видно. Это он про Меропу, она еще совсем крошка и не может ночью не спать, очень рано ложится. Тут внизу нас иногда называют сестрички или 7 голубок, а Орион, тот говорит просто «Эй, девчонки!» и берет нас охотиться. «А что ты здесь делаешь?» — спросил Майкл, не переставая удивляться. Спросите Мэри Поппинс, — рассмеялась Майя. — Я уверена, что она знает. — Расскажите, пожалуйста, — попросила Джейн. — Ха! — презрительно воскликнула Мэри Поппинс. — Не вы одни на свете ездите в магазин за рождественскими подарками? — Ну, конечно, — восхитилась Майя. — Она все знает. Я спустилась вниз, чтобы купить сестрам игрушек. Нам часто отлучаться нельзя, мы очень заняты. Запасаем для весны тучи, это работа плеяд. Но я уже столько их нарисовала, что меня отпустили. Правда, как замечательно! И она обняла сама себя маленькими ручками. Ну, идемте скорее, я очень тороплюсь, вы поможете мне выбрать подарки. Без остановки, приплясывая, она подбегала то к одному, то к другому, и так повела их обратно в игрушечный магазин. Вокруг сразу собралась толпа. Люди смотрели на них и роняли в изумлении свертки. Да она совсем продрогла. О чем только думают родители, возмущались мамы, но голоса у них при этом были все-таки нежными и добрыми. Ну и ну, сердились папы. Этого нельзя допускать, надо немедленно написать в «Таймс». Их голоса были резкие и решительные. Продавцы тоже вели себя странно. Увидев Майю, они кланялись ей, как королеве. Но ни Джейн, ни Майкл, ни Мэри Поппинс, ни сама Майя ничего этого не видели. Так были увлечены своим разговором. — Вот мы и пришли! — воскликнула Майя и впорхнула в отдел игрушек. — Ну? «Ну, что же мы выберем?» Продавец, увидев ее, встрепенулся и отвесил глубокий поклон. «Я должна купить сестрам подарки. У меня их шестеро. Помогите, пожалуйста!» Просияв, попросила Майя. «С удовольствием, мадам!» — охотно откликнулся продавец. «Сначала старшей сестре», — сказала Майя. «Она у нас очень дымовитая. Ей я куплю маленькую плиту с серебряными сковородками, еще вон ту разноцветную щетку. У нас на небе столько звездной пыли». Продавец аккуратно заворачивал подарки в цветную бумагу. «А теперь для Тайгетты. Она так любит плясать и прыгать. Ей мы купим скакалки. Упакуйте, пожалуйста, получше. Мне очень далеко возвращаться». Майя ни секунды не стояла на месте. Ходила от прилавка к прилавку, мелкими, быстрыми, как ртуть, шажками, и переливалась голубым светом. Точно была не в игрушечном отделе, а мерцала на небе. Мэри Поппинс и Джейн с Майклом не могли глаз от нее оторвать. «А теперь для Алкионы. Для нее трудно выбрать. Она у нас тихая, задумчивая, ей никогда ничего не хочется. Может, купить ей книжку, а, Мэри Поппинс, про Гулливера? Думаю, она ей понравится. А если не понравится, посмотрит картинки. Заверните, пожалуйста». И она протянула продавцу книгу. «А вот что надо Келено, я знаю», — продолжала Майя. «Ей нужен обруч. Днем она будет бросать его по небу, а ночью крутить хула-хуп. Вон тот ей понравится, красный, синим». Продавец опять поклонился и стал заворачивать обруч. «Ну вот, осталось всего два подарка. Майкл, что ты посоветуешь для Астеропы?» — спросила Майя. «А что, если волчок?» — предложил Майкл после некоторого раздумья. — Музыкальный волчок. Какая прекрасная мысль! Он будет кружиться в небе и петь. Вот Стеропа обрадуется. А что, по-твоему, Джейн, купить Меропе? — У Джона и Барбары, — застенчиво проговорила Джейн, — есть резиновые уточки. Майя даже взвизгнула от восторга и опять обняла сама себя. «Ах, Джейн, ну какая ты умница! Я бы ни за что до этого не додумалась. Резиновую уточку для Меропы, пожалуйста, вон ту голубую с желтыми глазками». Продавец завязывал покупки, а Майя прыгала рядом, поправляла бумагу, дергала за шнурок, крепко ли завязаны узелки. «Прекрасно!» — сказала она. — А то я очень боюсь что-нибудь потерять. Майкл все смотрел, смотрел на Майю. Вдруг повернулся к Мэри Поппинс и сказал громким шепотом. — Ну, у нее нет кошелька. Кто будет платить за игрушки? — Не твоего ума дело, — сердито ответила Мэри Поппинс. — Ты забыл некрасиво шептаться, но все-таки стала шарить у себя в кармане. — Что он сказал? — потребовала Майя, устремив на них круглые удивленные глаза. Кто будет платить? Никто не будет. Разве надо за что-нибудь платить? И она устремила мерцающий взор на продавца. — Ничего не надо, мадам, — уверил ее продавец, протянув огромный сверток и в который раз поклонился. — Я так и думала. Вот видите, — сказала она, глядя на Майкла, — в этом и заключается прелесть Рождества. Тебе все дают просто так. Впрочем, мне бы и платить было нечем. У нас ведь там наверху денег нет. И Майя рассмеялась, как колокольчик. — Но нам пора уходить, — продолжала она, беря Майкла за руки. — Всем пора идти домой. Уж очень поздно. А я слышала, ваша мама велела возвращаться к чаю. Да и мне надо спешить. Идемте. И, увлекая за собой Майкла, Джейн и Мэри Поппинс, Майя побежала в припляску через магазин, и скоро вертящиеся двери выпустили их наружу. И тут Джейн всплеснула руками. «А подарок для Майи? Она купила игрушки для всех, а себе ничего. Майя осталась без рождественского подарка». И Джейн стала перебирать свертки. У нее столько всего. Она найдет, чем поделиться с Майей. Мэри Поппинс бросила быстрый взгляд в витринное стекло. На нее глянула оттуда очень элегантная, очень интересная особа, шляпка, пальто без единой морщинки, и довершают портрет новые перчатки с меховой опушкой. — Успокойся, — сказала она Джейн самым презрительным голосом, стащила с рук перчатки и надела на ручки Майи. — Носи, — буркнула она, — сегодня холодно, тебе будет в них хорошо. Майя посмотрела на перчатки. Они были такие большие и казались на ее ручках пустыми. Майя ничего не сказала. Она подошла к Мэри Поппинс, обняла ее свободной рукой и поцеловала. Обе посмотрели друг на друга долгим взглядом и улыбнулись, как улыбаются друг другу друзья. Потом Майя повернулась к детям и легко прикоснулась пальцами к их щекам. Какое-то мгновение они стояли, образовав кружок, и глядели друг на друга, как завороженные. — Мне было так приятно с вами, — тихо сказала Майя, нарушив молчание. — Смотрите, не забывайте меня, не забудете. Дети замотали головами. — Прощайте, — махнула Майя рукой. — Прощай! — ответила вся компания, хотя им очень не хотелось прощаться. Стоя на цыпочках, Майя подняла кверху руки, подпрыгнула и вдруг, как по ступенькам, побежала вверх, стремясь в сизо-серое небо. Она махала им, то и дело оборачиваясь, и дети махали ей изо всех сил. — Что тут происходит? — — сказал рядом чей-то голос. — Но это невозможно! — подхватил второй голос. — Это неслыханно! — воскликнул третий. Толпа, привлеченная невиданным зрелищем, росла, расталкивая зевак своим жезлом, к детям приближался полицейский. — Что такое? Что случилось? Автомобильная катастрофа? И он посмотрел на небо, куда смотрели все остальные. — Ну, знаешь ли, — воскликнул он, грозя Майи кулаком, — слезай оттуда, что ты там делаешь? Сейчас же слезай, так себя вести в общественном месте, это же сверхъестественно. Но Майя только смеялась наверху. Из ее рук выскользнула скакалка и полоснула по небу блестящей молнией. Пакет все-таки разорвался. Еще секунду они видели, как она приплясывает на воздушных ступеньках. Потом ее подхватила темная туча, и Майя исчезла. Но дети знали, Майя там, за тучей, потому что по темным краям засветилась блестящая каемка. — Черт меня побери! — воскликнул полицейский и почесал под шлемом затылок. — И хорошо бы побрал! — воскликнула Мэри Поппинс своим самым презрительным голосом. Кто-то даже мог подумать, что она грубит полицейскому. Но Джейн и Майкла эта грубость не могла обмануть. Они заметили, как заблестели ее глаза, Не будь это Мэри Поппинс, они бы подумали, что в глазах у нее слезы. — Нам могло все это почудиться? — спросил Майклу мамы, когда они вернулись домой и рассказали ей эту историю. — Наверное, могло, — ответила миссис Банкс. — Нам всем иногда чудятся странные и приятные вещи. — А куда же делись перчатки Мэри Поппинс? — сказала Джейн. — Мы сами видели, как она отдала их Майе, и потом всю дорогу ехала без перчаток. Так что это, наверное, правда? — Что такое, Мэри Поппинс? — воскликнула миссис Банкс. — Вы отдали свои меховые перчатки с опушкой? Отдали насовсем? — Перчатки мои! — Мэри Поппинс фыркнула. — Я могу делать с ними, что хочу. Она поправила свою шляпку и пошла на кухню готовить чай.